которому он написал сценарий 1963. Евгений Шварц умер от инфаркта. Последние годы он страдал от сердечной недостаточности. Но это все же легкая смерть. Его мужество помогло ему выжить и пережить двух драконов его эпохи и победить по рецепту своего ученого из тени. «Мне страшно было умирать, но я пошел на смерть, ведь чтобы победить, надо идти и на смерть. И вот я победил. Прощайте, господа».